сперва при господстве родовых отношений, сын старшего или великого князя при жизни отца имел свою волость. И когда старший вроде заступал место покойного великого князя, то сын последнего оставался на своем столе или переменял его на другой лучший, что было тогда легко. Но теперь Василий при жизни отца не имел особого удела. Его удел была Москва и великое княжение. Вытеснив его из Москвы, Юрий, чтобы поместить его где-нибудь, должен был разрушить порядок вещей, установленный завещаниями князей предшествовавших. Далее представлялся вопрос. По смерти Юрия кто должен был занять его место? По старому порядку вещей Константин Дмитриевич, единственный из оставшихся в живых сын Донского. Андрей умер в 1432 году, и после него опять Василий, как сын старшего брата. Но московский боярин Иван Дмитриевич и сыновья Юрия думали не так. Они позабыли старину и знать ее не хотели. Их право не было старинное право старшинства, но право новое, право силы и удачи. Выгнавши Василия из Москвы, добывши его в свои руки, Юрьевичи вовсе не думали возобновлять старых родовых счетов с кем бы то ни было. Они хотели по новому порядку наследовать своему отцу точно так, как Василий наследовал своему. Они хотели воспользоваться своею победою, чтобы тотчас же избавиться от соперника. Но Юрий был более совестлив, или, по крайней мере, не имел столько твердости, чтобы решиться на меры насильственные. Скоро Василий нашел за себя пред ним ревностного ходатая. У Юрия был старинный любимый боярин Семен Морозов, который, вероятно, из соперничества с Иваном Дмитриевичем, отбившим у него первое место, заступился за пленного Василия и уговорил Юрия отдать последнему в удел Коломну, постоянно переходившую к старшему сыну московского князя. Тщетно Иван Дмитриевич и сыновья Юрия сердились и восставали против этого решения. Юрий дал прощальный пир племяннику, богато одарил его и отпустил в Коломну со всеми боярами его. Но едва прибыл Василий в Коломну, как начал призывать к себе отовсюду людей, и отовсюду начали стекаться к нему князья, бояре, воеводы, дворяне, слуги, откладываясь от Юрия, потому что, говорит летописец, не привыкли они служить галицким князьям. Одним словом, около Василия собрались все те, которые пришли бы к нему и в Москву по первому зову, но не успели этого сделать, потому что Юрий напал на племянника врасплох и этому только был обязан своим торжеством. Тогда старшие Юрьевичи, Василий Косой и Дмитрий Шемяка, увидя исполнение своих опасений, обратили ярость свою на главного виновника отцовской ошибки и убили Семена Морозова в дворцовых сенях, приговаривая: «Ты злодей, крамольник, ты ввел отца нашего в беду, и нам издавна крамольник и лиходей». Избегая отцовского гнева, убийцы удалились из Москвы. Тогда Юрий, видя себя оставленным всеми, послал к Василию звать его обратно на великое княжение, а сам уехал в Галич, сопровождаемый только 5 человеками. Акты исторические, том 1, номер 40. Так торжественно была показана невозможность восстановления старины. Но борьба этим не кончилась.